Глава 18. Продам жену мага. Недорого. Я уже битый час крутилась без сна и поглядывала в сторону спящей Кары. Улавливала знакомые черты, которые передались Тайвину от матери, и от этого мое сердце разрывалось. 3 часа назад я все же рассказала Каре все о ее сыне, и то, что ему пришлось пережить, и в каких условиях он рос до того, пока меня с Дейвором не свел случай. И она убила меня одной фразой, сказав, что хочет вернуться к сыну и растить его сама. Что осознала свою ошибку и хочет все исправить. Она плакала у меня в коленях, шепча слова благодарности, не обращая никакого внимания на удивленные взгляды других невольниц. А меня поглотила пустота, словно у меня вырвали сердце. Я крепко зажмурилась, до боли закусив губу, и уткнулась лицом в грязное сено. Мне хотелось кричать, выкричать все, что сидит внутри, выплакать. Я ругала себя за глупость, за то, что рассказала все Каре, и одновременно с этим понимала, что просто не могла этого не сделать. «Элис», — сонно окликнула меня Кара, и я повернулась, поняв, что она все же не спит. «Что?» «А как к Тайвину отнесся Дейвор?» «Хорошо». «А ты любишь своего мужа?» — спросила она, и в темноте ее глаза снова заблестели. Этот вопрос вызвал на моем лице грустную улыбку. Дейвор действительно нравился мне, возможно, даже очень, но в то же время я злилась на него, потому что понимала, что именно он отчасти и стал причиной моих бед. И если бы не Дейв, то мое сердце сейчас бы не разрывалось от боли и от страха потерять Тайвина. Ведь я и смирилась с этим браком только потому, что так действительно было лучше для моего сына. А теперь... «Я не знаю», — ответила честно. «Дейвор нравится мне». «А он тебя любит?» «Нет». Вот в этом я была убеждена, потому что теперь знала истинную причину того, почему Дейв решил на мне жениться, хотя он этого и не скрывал. Он женился на мне только из-за Тайвина. «О, боги, прости, Элис, я не хотела тебя обидеть». Я повернулась на спину и взглянула на деревянные балки потолка, видневшиеся в полумраке. «Я не отдам тебе Тайвина, Кара», — произнесла так, словно давала себе обет. «Но он мой сын, Элис, я его настоящая мать. Его настоящая мать я, а ты просто женщина, которая его родила и бросила на произвол судьбы». Мои слова вмиг оживили мою полусонную соседку. Она приподнялась на локти и тронула меня за плечо. «Я же говорила тебе, что понятия не имела, что служанка украдет кольцо, а малыша бросит. Я думала, что она отнесет его Дейвору. Меня это не волнует». Я повернула голову в сторону и столкнулась с ней взглядом. «Я его не отдам. Он мой сын». Лицо Кары исказило гримасы недовольства, и она отстранилась от меня подальше. «А это мы еще посмотрим», — фыркнула она, поворачиваясь ко мне спиной. «Обязательно посмотрим», — ответила тихо, вернувшись к созерцанию деревянного потолка. «Я не из тех, кто проигрывает». Мне показалось, что громкий вой альвов раздался именно тогда, когда я только закрыла глаза и провалилась в сон. Но нет, сквозь распахнутые двери уже вовсю светило солнце, пока наши маленькие тюремщики, угрожая арбалетами, вели невольниц к выходу. Я быстро взглянула в сторону Кары и сразу же наткнулась на ее злобный взгляд. Но долго нам эту молчаливую войну вести не пришлось, потому что ее увели первой. «Эй, жена мага, подъем!» — рявкнул Вилли, ударив меня по голени своим изношенным башмаком. Сегодня он был без колпака, и при дневном свете было отлично видно его огромную проплешину на макушке, которую вчера он умело прятал. «Ваш колпак проклят», — усмехнулась я, поднимаясь на ноги. «Чего это?» — спросил карлик, проверяя на прочность мои путы на запястьях. — Он уничтожил ваши волосы, и теперь там проплешины размером с огромное яблоко. Друзья Вилли, услышав эти слова, громко расхохотались, а лицо моего маленького тюремщика исказила злая гримаса. — А ну пошла, пока я не проткнул твою спину стрелой! — рявкнул он. — Так товар испортите. — Пошла, — сказал. Стоило мне оказаться на улице, и я на миг зажмурилась от ослепляющего меня яркого солнечного света. Проведенное время в плохо освещенном сарае дало о себе знать. Всех девушек выстроили в длинный ряд и повели в сторону площади, где находилась та самая разбитая статуя, привлекшая мое внимание по пути сюда. Кара шла впереди и иногда с опаской оглядывалась на меня. Ее взгляд совсем не пришелся мне по душе. Я чувствовала себя полной идиоткой и знала, почему. Все-таки не нужно было говорить ей о Тайвине. Если за 6 лет она не предприняла ни одной попытки его найти, то в сказке, что он стал нужен ей сейчас, я никогда не поверю. Вот только что она задумала на самом деле? Пока мы шли до площади, видневшейся вдалеке, в меня несколько раз попадало гнилое яблоко и один раз помидор. Дети совсем крохотных размеров с острыми ушами бегали вокруг нас, закидывая испорченными продуктами. Я смотрела на странных малышей, изучая их необычную внешность. Дети альвов сразу выделялись грозным видом и обычными ушами. А вот остроухие малыши явно были плодом любви альвов и эльфов. Ну что за странный городок? На площади негде было упасть яблоку. Я изучала глазами толпу, не обращая внимания на то, что в нас летят мелкие предметы и испорченные продукты, беспрестанно тыкают пальцами и хохочут. Я искала взглядом Дейвора, и не для того, чтобы он меня спас, а для того, чтобы понять, как мне действовать. «Прошу успокоиться!» — завопил громкий голос, и я повернулась на звук. Недалеко от нас стояла огромная деревянная бочка с дырой на боку, на которой, весело болтая ногами, восседал маленький рыжеволосый альф, одетый в смешной зеленый костюм. Он галантно причесал свою рыжую бороду и продолжил. «Сегодня у нас замечательный аукцион и самые интересные рабыни!» «Чего? Рабыни?» Я снова взглянула на воодушевленную после слов карлика толпу. «Эх, сюда бы музыкантов, штук 500, чтобы наверняка!» Вот только жаль, конечно, что не всех жителей ущелья можно так обезвредить. Только альвов. «И мы очень рады тому, что наш многоуважаемый Эрлах решил посетить наше маленькое мероприятие!» Вся толпа взорвалась радостными возгласами, а я судорожно искала глазами в толпе этого загадочного Эрлаха и не находила, как и Дейвора Аарона. «Будто выходи замуж после этого», — пробурчала себе под нос. «Итак, начнем с самой главной рабыни!» — воскликнул рыжеволосый, открывая огромную книгу. Меня тут же подтолкнули в спину, заставляя выйти в центр. Да уж, отлично. Судя по всему, первенство среди рабынь одерживаю я. «Аристократка», — начал альф, — «имеет при себе золотое кольцо с огромным рубином, жена мага, начальная цена 1 льен». Я с удивлением оглянулась на рыжебородого альва. 1 льен? Вы издеваетесь?» — не удержалась от едкого комментария. «Дейвор хотя бы 1000 льен за меня предлагал в той проклятой таверне, а здесь 1 льен. На мое обручальное кольцо больше стоит». По толпе пронесся шепоток, и я услышала чей-то возглас, что это очень дорого. «Мешок овса!» — раздалось из толпы. «Кожаный ремень! Кожаный жилет!» Я истерично хохотнула. «Да уж, расценки у них здесь, конечно. Да я со своими сбережениями могла бы, наверное, все ущелье купить. И его жителей тоже». «Я даю 2 льена». Раздался из толпы сиплый голос, и все расступились, словно по щелчку пальцев. Шум на миг затих. Вальяжной и неспешной походкой в мою сторону двигался альф. Между его острых и местами сломанных зубов была зажата курительная трубка, которую он, судя по всему, просто использовал для внушительного вида, потому что она не дымила. И первой моей мыслью было, что сейчас самое время удирать отсюда, особенно если это и есть тот самый Эрлах. Его короткие худенькие ножки в огромных башмаках деловито чеканили каждый шаг, а грязные пальцы с длинными ногтями непрерывно постукивали по огромной пряжке ремня, застегнутого на небольшом животе. Острые уши, едва припрятанные жидкими темными волосами, давали понять, что в роду этого любителя жен магов явно были эльфы. Морщинистое лицо альва расплылось в победной усмешке, а черные глаза оценивающе скользнули по фигуре. Мои же глаза замерли на груди карлика, где висел такой желанный предмет — сломанный амулет Дейвора. Вот я и нашла его. «Никто не хочет перебить ставку господина Эрлаха!» — негромко поинтересовался рыжеволосый и, не дожидаясь ответа, сразу продолжил. «Тогда 3 льена!» — раздался новый возглас из толпы, и Эрлах нахмурился. По-видимому, этот карлик имел вес в этом необычном городке и совсем не привык к тому, что ему возражают. Огромный нос сморщился, и он уставился в толпу. Как и я. Своего спасителя я заметила сразу. Он выступил вперед и очаровательно мне улыбнулся. Но это был не Дейвор Арн. Темные пряди волос падали на высокий лоб, а голубые глаза смотрели на меня пронзительно. Черный дорогой плащ отлично сидел на подтянутой фигуре незнакомца. 4 льена! Заорал истеричный Эрлах. 5! Спокойно ответил мужчина, и улыбка его стала шире, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Я же смотрела на него, как завороженная. И либо это разыгралось мое воображение, либо этот незнакомый мужчина действительно был похож на меня. 100 льен! Этот голос мне, казалось, узнаю из 1000. Улыбка Дейвора, который сидел все это время на крыше одного из домов, просто не могла не радовать, и я с облегчением вздохнула. Никак я его не заметила. Но раз мой маг уже здесь, тогда мне осталось лишь обнять на прощание Эрлаха и исчезнуть, восвоясь вместе с частью амулета. 200! Произнес незнакомец, и мой супруг, сощурив глаза, взглянул в его сторону. Эрлах топнул ногой и хмыкнул, подав знак своим альвам-стражникам, которые тут же оживились и стали медленно окружать незнакомца. Секунда, и Дейвор оказался в 3 метрах от меня, привлекая внимание маленьких стражников и к своей персоне. Как он это сделал? Его магия? Или это заслуга этой штучки, которую он зажал в кулак? Выглядел он по-простому. Совсем не аристократ. Растрепанные темные волосы и мятая синяя рубашка, под глазами пролегли круги, небритый. Но я была безумно рада его видеть. Какое-то непонятное чувство счастья овладело мной в тот момент. «300», — произнес громко Дэйв, и вид у него стал воинственный. «Я не отдам тебе свою жену, Верлиан. Проваливай, пока я тебя не убил». «Жену?» — хохотнул брюнет, и его голубые глаза стали ярче, словно внутри него зажегся свет. «Так я не за ней». «Черный маг! Это Скартелли!» — воодушевленно крикнул кто-то из толпы, а дальше все произошло очень быстро.